Новая амстердамская симфониетта «Lento ma non troppo». Накануне вашего отъезда в Голландию предполагалось, что вы возглавите камерный оркестр радио, однако к вашему приезду он практически развалился. Это был небольшой оркестр без стабильного финансового фундамента, и даже если бы они меня дождались, он развалился бы все равно. Появление симфониетты здесь ни при чем. Она родилась только через 6 лет после моего приезда. За это время я побывал профессором Гаагской консерватории, а также довольно много дирижировал в Голландии и ездил на гастроли. Своего оркестра у меня здесь не было, хотя я работал со многими коллективами в Голландии. Одним из них был симфонический оркестр консерватории, через который прошло много талантливых студентов. С некоторыми из них позже я столкнулся на профессиональной почве, в самых разных ситуациях. Кстати, в то время в Гааге преподавала известная японская альтистка Нобуко Имаи, а у нее была студенткой немка Петра Вале. Впоследствии мы с ними записали на бис концерт Денисова для двух альтов. Это лишь один пример того, сколько интересных людей из разных стран там работало и училось. Однажды летом, году в 1982, я дирижировал на фестивале в Италии, в Порто-Груаро. Потом у меня были концерты во Флоренции с Регионале Тоскана. Отличный оркестр тогда был. А затем отправился на мастер-класс в Лук. И там, среди прочих, оказался некий струнный квинтет. Две скрипки, два альта и виолончель. Все пятеро были молодыми музыкантами из Голландии. Их состав был уже сложившимся. На родине они периодически играли различные концерты. И Дима Ферштман, мой старый друг еще по Москве, который преподавал в Амстердамской консерватории и их хорошо знал, порекомендовал им поехать ко мне на мастер-класс. Я с ними занимался. Все они были в возрасте примерно 20-22 лет. Попутно я должен был там дирижировать концертом сводного оркестра из всех участников этого курса. А студенты, как это часто бывает на мастер-классах, больше хотели играть камерную музыку и заниматься специальностью со своими педагогами. Думали, что в оркестре они только потеряют время. Что, кстати, нередко бывает правдой. Этот квинтет тоже должен был участвовать в оркестровом концерте. Но вдруг они начали отлынивать от репетиций. А я на такие вещи реагирую очень остро. И, может быть, не вполне адекватно. И вот, когда они в очередной раз пришли ко мне заниматься квинтетом, я им сказал: «Ребята, через 3 дня оркестровый концерт, а вы мне с ним не хотите помочь. Ну тогда можете складывать свои инструменты и желаю вам всяческих благ». Они, надо сказать, совершенно обалдели. Обычно доценты и профессора на мастер-классах так не делают. Все заинтересованы в том, чтобы приехать еще раз. Но мне было безразлично, как они отреагируют, и я их отправил домой без всяких лишних разговоров. У меня в жизни, к сожалению, такие ситуации повторялись довольно часто, и это не облегчало моей музыкальной карьеры. При том, что такие реакции можно отнести, так сказать, к черно-белому восприятию конфликта, поделать я с собой ничего не могу. Только мои близкие друзья понимали механизм этих перепадов настроения и не обижались. Кстати, подобное происходит и с моей любимой дочерью Машей. Видимо, с генами бороться предприятие довольно безнадежное. Прошло 4 года, и у меня дома в Голландии раздается звонок. Звонят двое из луккского квинтета, первый скрипач и виолончелист, который был у них главным. Просят разрешения заехать и поговорить. Я согласился. В назначенный день они приехали. С ними были также альтистка и скрипачка, которых я знал по оркестровому и камерному классу Королевской консерватории, где работал первые годы после приезда на Запад. Мы выпили чаю, я сделал бутерброды, поболтали на общие темы, а потом они говорят: «Знаете, мы приехали поговорить о деле. Мы хотим в Голландии организовать новый камерный оркестр, но на совсем иных началах, нежели тех, что существуют. Хотим, чтобы это был действительно особенный ансамбль». «Хорошо», — говорю. «А что же вы ждете от меня?» Ребята стали объяснять, что изначально инициатива исходила от одного профессора консерватории, испанского виолончелиста. Но начав репетировать, они быстро поняли, что с ним дело не пойдет, и поэтому обратились ко мне. Я ответил, что в свободное время мог бы им помочь, но задал вопрос: «А во что вся эта затея мне обойдется?» Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что организовать такой оркестр с целью чего-то серьезного добиться так невероятно трудно. Требует таких усилий и так много времени, что адекватно это оплатить просто невозможно. Мы немножко посмеялись, но потом договорились, что все же попробуем. И попробовали. Как говорится в одной старой поговорке, одна такая попробовала и родила. По сравнению с Московским камерным оркестром, который перед первым концертом репетировал 4,5 месяца, мы готовились к премьере значительно меньше, около 2 недель. Была составлена довольно стандартная, хотя и разнообразная, программа. Симфония Моцарта «Ля мажор», струнная свита Яначика, камерная симфония Шостаковича и что-то еще. Всего 5 или 6 сочинений. И после 2 недель репетиций мы сыграли первый концерт в Амстердаме, в одной очень красивой и просторной церкви. Там делается много записей. Мы там впоследствии первые диски свои записывали. Было полно народу. Возник большой резонанс. Счастливы были и участники, и публика. Я после концерта получил от оркестра подарок, который до сих пор у меня стоит нетронутый. Метрового роста шоколадный кролик. А кролики для меня святы. Концерт был в марте 1987 года, так что кролику, как и оркестру, уже почти 20 лет. После первого концерта встал вопрос: что делать дальше? Ведь все были заняты своими собственными оркестрами, ансамблями, преподаванием и тому подобным. И я сейчас с трудом вспоминаю, чем мы занимались в течение последующих нескольких месяцев. Хотя что-то периодически происходило. Там были очень активные ребята. Виолончелист Мартен Мостерт, контрабасистка Аннеке Хонгенштейн, на редкость разносторонне одаренная личность. Впоследствии она оставила инструмент и начала работать в концерт Гебау. Сначала программировала малый зал, а недавно стала адъюнкт-директором по всем творческим вопросам. Мартен Мостерт продолжает играть в симфониетте, преподает в консерватории, стал артистическим директором нового фестиваля в Амстердаме «Виолончельная биеннале». Подоспело лето, и мы решили с моей подачи повторить то, что сделал в 1955 году Московский камерный оркестр, когда я предложил снять всем дачи недалеко друг от друга и готовить программы летом. В Голландии мы дач не снимали, но нашли какую-то субсидию, которая позволила нам всем на 2-3 недели уехать в одно очень живописное место, где мы все жили на всем готовом и работали без помех. Ведь мобильных телефонов еще не было. Нам предоставили какое-то старое поместье с парком, поближе к границе с Германией. С утра мы занимались, часа полтора я посвящал совместным упражнениям, гаммам, работой над штрихами и интонацией. Репетировали, обедали, опять репетировали, перекусывали, репетировали, а вечером все разбивались на ансамбли и играли камерную музыку. Затем ужинали, пили, дурака валяли, и так 3 недели. И я сказал, что если мы 3 недели таким образом проводим время, то по истечении срока необходимо каким-то образом реализовать накопленное. Многие сомневались. Мы долго дискутировали. Они считали, что нам рано это делать. Но в итоге в конце лета оркестр сыграл свой первый концерт в Большом зале Концертгебау. И был большой успех. Мы смогли найти дату, привлечь какие-то финансы. Все это было объективно очень непросто. Зал огромный, а широкой публике оркестр был совершенно неизвестен. И все же мы сыграли концерт, который произвел ошеломляющее впечатление. Ребята были очень способны, чрезвычайно мотивированы, да и подготовка была совершенно особенная. Что-то мы повторили из первой программы. Вдобавок сыграли концерт Стравинского, популярнейшую из струнных симфоний Мендельсона, 9-ю, очень виртуозно. И резонанс в музыкальных кругах возник уже весьма ощутимый. Какая-то критика о нас стала появляться. Оркестра как такового при этом еще не существовало. И даже названия не было. Не было. Но дело не только в этом. Не было никакой абсолютно базы. Никто ничего не зарабатывал. Все только тратили. А в чем причина возникновения резонанса? В Голландии ведь были камерные оркестры? Были. И хорошие. Но подобного рода подход к репетициям и ко всему процессу казался ненормальным. Такое вообще-то редко случается. Нечто подобное было когда-то в Московском камерном оркестре, а Концертус Мюзикус у Арнанкура, когда они начинали. Во-первых, количество репетиций. Во-вторых, заинтересованность каждого музыканта была такова, что каждое звено оркестра содержало в себе максимальный, так сказать, электрический заряд. И все это не было похоже на манеру подготовки программ у стабильных, постоянно существующих оркестров. Невероятный энтузиазм, помноженный на хороший состав и исключительную интенсивность работы. Но дальше надо было что-то делать. И если Московский камерный оркестр после его первых выступлений взяли филармонию на работу, пусть и на хреновую, то в Голландии ничего подобного быть не могло. После концерта в Большом зале все на время разошлись. Летом я уехал. У меня были концерты в Северной Италии. И туда, в Больцано, мне позвонил Мартен Мостерт, один из наиболее активных участников оркестра. Позже он сыграл в нем большую роль. Спрашивает меня, что будем делать дальше? Я пригласил его приехать ко мне в Больцано. Обещал снять ему номер и поговорить уже на месте. Он приехал на 3 дня. Мы без конца разговаривали, строили планы, и решающий разговор у нас произошел в ресторане на горе с потрясающим видом. Причем не последнюю роль сыграла дивное местное белое вино. Там мы решились на совершенно авантюрную вещь, потребовавшую колоссальных организационных усилий и финансового риска. Ведь залы стоят денег. Но замахнулись мы очень серьезно. Ведь сыграть в малом зале Концертгебау серию из 4 концертов современной русской музыки – это не шутка. И сопряжено с изрядным риском, как музыкальным, так и денежным. Там были Шостакович, 2 камерные симфонии, Прокофьев, мимолетности, все в обработке Баршая, спасибо ему, Денисов, точно не помню, что, возможно, Happy End, Стравинский, Базельский концерт и концертные танцы, Пярт, Табула Раса и Фратес, Шнитке Концерто Гросса 1 и 3. Солистами были бывшие ленинградцы Александр Баранчик, позже ставший концертмейстером в филармоническом оркестре Радио Нидерландов и в Лондон Симфони, а также его тогдашняя жена Ольга Мартынова, концертмейстер Нидерландского филармонического оркестра. Баранчика несколько лет назад сманил в Сан-Франциско симфони Майкл Тилсон Томас. Для ребят все это было ново и очень непросто. 4 насыщенных программы. Придумывал их я, хотя по ходу дела мы все обсуждали. Вообще успех и взлет симфониетты первоначально был сильно связан с репертуаром, опиравшимся на русскую музыку. Шнитке, Денисов, Сильвестров, Корндорф, Артемов, Шостакович, Прокофьев, Стравинский, Пярт. Их тогда в Голландии принимали с большим интересом. И это оказалось удачным ходом. Хотя я бы не назвал его сознательным. Здесь, в России, раньше я этого делать не мог. А там пришлось ко двору. Каждую программу мы играли дважды. Один раз в консерватории в Гааге, в прекрасном Шенберг-зале, второй раз в Амстердаме, в концерт-гебау. Все концерты были распроданы абсолютно. Хотя собирать музыкантов на репетиции было неимоверно трудно. И на концерты тоже. Ведь у всех была своя работа или учеба у студентов. Были авралы. Кто-то заболевал, приходилось приглашать кого-нибудь еще со стороны. Короче, помучились мы с воплощением нашей амбициозной затеи достаточно. Эта серия концертов прошла на протяжении 2-3 месяцев и сыграла решающую роль в дальнейшей судьбе оркестра. Реакция была очень бурная, а один из ведущих критиков Голландии в рецензии на этот цикл написал буквально следующее. Если бы меня спросили, нужен ли Голландии еще один камерный оркестр, то в теперешней ситуации, экономическая депрессия, я бы ответил отрицательно. Но после услышанного, безусловно, отвечу, если такой, то да. И подобные высказывания там имеют большой вес, они, что называется, работают. Другой автор сравнил ситуацию в нашем коллективе с аналогичной в других 3 ведущих камерных ансамблях. Их вообще в Голландии очень много. Большая часть специализируется на современной музыке. Например, есть Шенберг ансамбль и дирижер Райнберт де Леу. Знаете? Конечно. Среди прочего, они исполняют много российской музыки. Скрябина, Обухова, Раскатова, Тарнопольского. Уствальская даже посвящала де Лео свои сочинения, а сам он также пианист и аранжировщик. Примечание. Одна из последних работ Райнберта де Лео – обработка ряда песен Шумана и Шуберта, составивших цикл «Чудесный месяц май», великолепно исполненный Шенберг-ансамблем и актрисой Барбарой Суковой. Конец примечания. Да. Он очень интересный музыкант. Но и с ним произошли метаморфозы. Когда-то он входил в компанию молодых композиторов, которые инициировали акцию «Щелкунчиков», вошедшую в историю. Они пришли в концерт Гебау, когда там дирижировал Хайтинг, самой что ни на есть традиционной программой, устроили скандал и сорвали концерт. Заявили, что музыкальная жизнь в Голландии заросла паутиной, что новую музыку не играют и так далее. Зато теперь, 30 лет спустя, Луи Андерсен стал живым классиком, а де Лео – официальным папой римским современной голландской музыкальной жизни, и сами они подвергаются критике нового поколения композиторов. Но я говорю о другом. Реакция на нашу серию была такова, что симфониетту стали сравнивать с Шенберг-ансамблем и с оркестром 18 века Франца Брюггена. То есть у оркестра уже было название. Кто его придумал? Мы все думали над ним очень долго и остановились на New Amsterdam Symphonietta, потому что когда-то был такой оркестр Amsterdam Symphonietta, довольно успешный. Потом он развалился. Но даже при этом условии мы не могли так просто взять себе их название. нам пришлось идти к бывшим членам коллектива. Они не возражали, но с приставкой «новая». А несколько лет назад, после моего ухода, они начали другую жизнь и стали уже называться просто «Амстердам Симфониетта». После этой серии концертов все началось всерьез. Пошла речь об администрации, об офисе, о субсидиях. Оркестр зажил профессиональной жизнью. Количество концертов росло с каждым сезоном. Через год оркестр отправился в первое американское турне. Затем последовало еще одно, а в 1991 году было турне в СССР. За ними последовали Англия, Германия, Италия, Франция, Испания.